Глава вторая. Ганс. У них все так невинно начиналось. Я помню прекрасно, как Даша впервые пришла в клуб. Такая гордая, своеобразная, смелая. Она сразу крутому понравилась. У них очень быстро закрутилась, и я был не против. Это вообще не мое дело. Знаю только, что Фари был очень недоволен, но Савелий его не слушал. Да Даша у крутого Акира была, но, клянусь, я не видел в нем по отношению к Кире того, что с ним началось после прихода Даши. Савелий влюбился в нее и даже не скрывал этого. А потом случилось то, что случилось. И его благосклонность переродилась в такую злобу, обиду и желание мести, что, боюсь, даже я не вижу теперь выхода. Они как больные оба стали, особенно Савелий. Он сорвался сегодня в больнице. Я видел в нем это, и теперь я боюсь, чтобы он ко всему прочему не забухал. На нем ответственность, и Крутой теперь все тащит на себе. Брандо свалил, Фари нет. А нас, Дани, недостаточно. Это тяжело, но управлять прайдом все равно надо. Савелий знает это прекрасно, так же, как и то, что сейчас у него нет права на ошибку. Только не теперь, когда наемники у нас буквально под окнами. Крутому стало плохо. Я едва дотащил его до ближайшей свободной койки. Минут 10 его приводили в чувство, а после я узнал, что у Даши была остановка сердца, и ее едва реанимировали. Ожидал ли я другой реакции? Скорее, нечем, да. Сколько бы он ни презирал и ненавидел, Савелий уже не сможет без этой девчонки. И меня пугал такой его настрой. Что теперь будет, вообще неизвестно. На нас открыта охота. Заказчика знаем, но как найти концы? Меченые деньги мы не нашли. Настоящую крысу тоже, казино все еще не в наших руках. Еще меня очень беспокоит то, что Крутой обратился за помощью к Виктору. Тот помог, сдал кровь, но, конечно, у всего есть последствия. И я пока не понимаю, что пообещал Крутой Виктору за помощь. Беркут не тот, кто будет помогать по доброте душевной. Он запросил свою цену. И я не имею даже понятия, что именно он захотел, если часть земель он и так уже забрал. Это девчонка, Даша. Она прикрыла его от пули. На себя взяла. Зачем? Конечно, крысы так не поступают, но Савелий ее не простил. Стало только хуже. Более того, сегодня я заметил в нем это. Что-то страшное, такое сильное и болезненное. Любовь или ненависть, я уж сам не знаю. Дашу откачали, но я думаю, если бы ее сердце не запустили, Савелий бы прямо под дверью и растянулся. Он был на грани, я видел это. Бешеный, загнанный зверь, который добровольно пошел к своему врагу за помощью. От безысходности. В этот раз нас прижали сильно. И пока я вообще ни хрена не понимаю, на какой мы точке, и банальный вопрос. Что со всем этим делать? «Говори, Гафар, пробили?» «Да, Раиса Федорова, и правда, она Новокузнецкая, 5. Только там кладбище. Могила есть. Умерла в 42 года». «Дальше. Прописка, родственники. Есть что-нибудь?» «В разводе и снова замужем была. Двое детей, Дарья и Алиса. Пока все». Жимая до хруста телефон в руке. Не врала. У нее и правда есть сестра, хотя, честно говоря, я уже в это вообще не верил. Все спуталось в какую-то дикую паутину, и нет этому конца. «Скажи своим, пусть пробьют все, что можно. Поедьте на адрес, заберите Алису, ко мне ее. Осторожно там, дитё». «Понял еще что-то?» «Брандо, вы нашли его?» «Он в стране, Савелий, но, кажется, Саня не хочет, чтобы его нашли». «Ищите. Жду новостей». Сбиваю вызов. Достаю сигареты, закуриваю. Мне надо собраться, сложить, наконец, этот пазл. Я помню прекрасно, как Даша бежала за мной по той улице. Был собачий холод, мороз, гололед, но она выскочила за мной. И как она просила. Не за себя, а уже за сестру. Все, что хочешь, предлагала взамен, а я не слышал. Не хотел уже. И я вынести этого не мог. Мысли о том, что Даша работала на Мамая, просто сорвали чеку. Я не слышал ее, не хотел помогать, не хотел уже ни хрена делать. Я отказался от нее. Сказал, что лучше бы убил тогда, но она все равно просила. Упрямая девочка, которая упала на мою голову точно тяжелая бетонная плита, и я сам теперь встать не могу. Меня так прижало, как еще никогда до этого. И болит все тело. Ощущение такое, словно я горю. Каждый час, каждую, сука, минуту я пылаю на этом костре, пока воробей в коме. Пока она где-то между и не спешит возвращаться ко мне. Прошло четверо суток уже, и все словно в тумане. Я поднял все свои связи, мы привезли лучших врачей. Для моей предательницы, потому что мне страшно представить, что я лишусь и Даши тоже. Я не могу этого допустить. Но у меня такое ощущение, словно мне перекрывает воздух, и чем дальше в лес, тем страшнее. Ранение Брандо, смерть Фари. Да, пусть не сама она это все сделала, но, сука, сдавала нас, слушала, предавала. И казино слила, хотя я и так с ним уже попрощался. Но хуже всего то, на кого Даша работала. На того, кто лишил меня семьи, брат которого посадил мою маленькую сестру на наркотики. Моя мать покончила с собой, когда Маша умерла. И это сломало мне жизнь. Если бы не Фаре, я бы сгорел от водки за месяц. Это Эдик меня вытащил. Мы начинали с нуля, с пустыми карманами, и пришли на вершину. Мы чувствовали себя хозяевами города, блять, мы были ими. И когда казалось, что лучше быть не может, пришла Даша. И все разрушилось тогда. Я лишился друга, бизнеса, денег, стабильности. И еще я сильно заболел ею. Вхожу в здание больницы, 4-й этаж, реанимация. Тут меня уже все знают. Я заплатил им столько, что мог бы купить все это отделение вместе с врачами. Последняя палата в конце коридора и маленькая птичка в кровати. Вся в трубках, перебинтована. Нахрен просто перебита. Тяжело ступать, я уже даже слова ей сказать не могу. Тогда приходил, говорил, обвинял ее, а у Даши сердце становилось в ответ. Просто, мать ее, оно перестало стучать. Смотрю на ее бледное лицо, светлые волосы, едва розовые губы. Руки сами сжимаются в кулаки. Что ты сделала со мной, девочка? Как, когда, блядь, это произошло? Я даже убить тебя не могу теперь, потому что знаю, что сам сдохну. И в то же время у меня все еще не получается спокойно смотреть на тебя. Третье покушение. Это была моя пуля, Даша. Моя. Это просто тупик. Какая-то яма, в которую мы все попали. И я понятия не имею, как будем выбираться и есть ли этот выход вообще.